Глава 10. София. Меня начинает трясти. Не просто дрожь, а самые настоящие конвульсии. Хочется съежиться в комочек, прижать коленки к груди и нареветься вдоволь. Но даже это право у меня отняли. И похититель чувствует, то, что случилось, это перебор для моего тела. Он выходит из меня, отстраняется, и я облегченно вздыхаю, больше не чувствуя его веса. «Не снимай маску!» Тихий шепот, а потом я чувствую, что он расстегивает наручники. Словно понял, но я в это не верю. Он изверг и насильник. И если сейчас до меня дотронется, я этого не переживу. Я умру. Тонкая простыня касается тела. Он меня укрыл и больше не прикасается. Приступ судорог продолжается долго, но сейчас у меня есть возможность обнять себя руками и свернуться в комочек. Слез нет, я их уже все выплакала. И такой грязной никогда себя не чувствовала. Испачкано не только мое тело, но и душа. Заляпана мерзко пахнущими комками грязи. Я знаю, что он еще здесь, никуда не уходит. «Я хочу в душ! Пожалуйста!» Тихо шепчу, и сразу его ладонь сжимает мою. «Пойдем!» Сажусь, заворачивая простыню вокруг своего тела. Он меня тянет из комнаты. Босиком я ощущаю деревянный пол. Несколько поворотов, а потом его шепот. «Я ставлю тебя в ванной одну. Помни только, что если ты увидишь мое лицо, я тебя убью». Он сам сдергивает с меня маску, и я щурюсь несколько мгновений от непривычного яркого света. Краем уха слышу, как закрывается дверь. Поворачиваюсь вокруг себя с удивлением, оглядываясь в деревянной ванной. Я такого никогда не видела. Разве стены и пол душевой могут быть из натурального дерева? Тут, одним словом, дорого. И этого я не ожидала. Ванная выглядела, словно я нахожусь где-нибудь в деревянном бунгало на Мальдивах. Я такие обстановки только в журналах по дизайну видела. Туалетный столик и унитаз словно парят над полом. На стеклянной перегородке душа ни единого пятнышка брызг. И дорогой махровый халат на дверном крючке. Раковина из натурального камня, только я не знаю какого. Странно, что я такие мелочи замечаю, когда каждая частичка моего тела разрывается от невыносимой боли. Скидываю простыню на пол и захожу в душ. На деревянной стене множество хромированных форсунок и ручек управления. Как во сне, я поворачиваю самую большую. Мне все равно, какая вода сейчас польется, холодная или горячая. Мое тело этого просто не почувствует. Сверху на меня льется водопад холодной воды, которая быстро нагревается. Не знаю, сколько минут я так простояла, не чувствуя времени. И лучше мне не становится. Надо прикоснуться к своему телу, чтобы помыться. А я брезгую. Брезгую прикасаться к своей грязной коже. Но тем не менее, это нужно сделать. Оглядываюсь в поисках мочалки, но нахожу только новую губку. Гель для душа мужской, но мне все равно. Выдавливаю несколько капель и вспениваю губку. И только в этот момент замечаю, какие бордовые и ободранные мои запястья. Уже завтра они будут жутчайшего синего цвета, а пока это просто багровые кровоподтеки. Когда мягкой губкой я провожу между ног, вздрагиваю. Рвотный позыв возник неожиданно. Выскакиваю из душа, чтобы склониться над унитазом. Я ничего не ела, выпила только стакан воды перед пробежкой, но меня нещадно выворачивает наизнанку. И даже когда желудок оказывается совершенно пуст, рвотные позывы не прекращаются. Этого слишком много для меня. Я понимаю, что сейчас потеряю сознание, но никогда не желала так сильно приближающейся темноты. Последнее, что помню, как ударилась головой о деревянный пол.